Боевик. Когда завыла сирена, Харт несколько мгновений простояла, не шевелясь и хладнокровно наблюдая за тем, как поведет себя толпа. Она обратила внимание на то, что звуки сирены раздаются с паузами в 2 секунды с частотой от 15 до 25 тысяч Гц. В начале звучания и в самом его конце синусоида волны уходила за пределы человеческого слуха. Она ныряла вниз настолько сильно, что отдавала в живот подобно удару пневматического молотка, а на пике высоты ее колебания могли бы разбить тонкое стекло. Такой звук сирены был явно предназначен для того, чтобы парализовать любого, чей слух не был защищен. Большинство людей, успевших миновать зону действия нюхача и находившихся неподалеку от Харт, закрыли уши ладонями. Колени у них подогнулись, как будто вдруг резко возросла гравитация. Некоторые просто рухнули на пол. Бедняга Рана Хартер, страдавшая патологией головного мозга, опустилась вниз как подкошенная. Только двое охранников-милиционеров и имперский морской пехотинец устояли, на них сирена словно бы не подействовала. Харт ждала того мгновения, когда сработает их замедленная реакция. Все трое как один повернулись спиной к Риксу, а лицом к Ране Хартер, неподвижно лежавшей на полу в зоне действия нюхача. Затем все трое выхватили оружие, включили дисплеи шлемов и заняли огневые позиции. Порадовавшись их некомпетентности, Харт приступила к действиям. Сделав несколько шагов, она оказалась за спиной у морского пехотинца, единственного, кто представлял для Рикса серьезную угрозу. Ее моноволоконный нож нашел зазор между краем шлема и нагрудником бронежилета. Нож был настолько острым, его толщина составляла 16 молекул, что Харт перерезала охраннику горло, не закапав себя кровью. Она расслышала бульканье под нагрудником, но этот предсмертный звук был заглушен воем сирены. Двое милиционеров с излишней осторожностью подступали к ране Хартер. Харт двинулась вперед, целясь в промежуток между ними. Один остановился, прислушался к голосу, зазвучавшему из динамиков внутри шлема. Кто-то в отделе тактического контроля заметил Харт и предупредил об этом милиционеров. Этот человек опоздал. Рикс шагнула в промежуток между двумя охранниками, крепко схватила дуло их мультиганов и нацелила друг на друга. Один милиционер послушно выстрелил, в результате чего его напарник отлетел в сторону на 3 метра. Харт заехала ему кулаком по лицу. Он, глупенький, забыл опустить лицевую пластину шлема. Выхватила у него мультиган и прицелилась. Оружие было установлено на режим контузионного шока, предназначенный для разгона толпы на дальней дистанции. А вот на расстоянии в 10 сантиметров этого режима хватило, чтобы у милиционера глаза вывалились из орбит и вывихнулась нижняя челюсть. Он еще не успел, нелепо размахивая руками, рухнуть навзничь, а Харт уже была около нюхача. Рана Хартера оказалась легкой, как птичка. Харт взвалила ее себе на плечо. Здесь, около нюхача, сирена заливалась так громко, что даже Риксу стало немного не по себе. По вентиляционной системе пустили какой-то газ, но Харт перестала дышать с того самого мгновения, как только зазвучала сирена. Она могла не дышать в случае необходимости еще секунд 30. Покрепче обхватив свою драгоценную ношу, Рикс бросилась бегом, петляя из стороны в сторону, подальше от входа в центр связи. Несколько человек, что стояли на ее пути, она уложила контузионными разрядами из милицейского мультигана. Когда Харт была в нескольких сотнях ярдов от входа, сирена внезапно умолкла и наступила пугающая тишина. В течение каких-то мгновений в ушах у Рикса звучал статический шум, и она даже подумала о том, что у нее поврежден слух. Но вот она быстро оглянулась назад, увидела поднявшуюся позади пыль и поняла, что это за звук. Два небольших автоматических орудия обстреливали дротиками окружающую центр связи территорию, ориентируясь по топоту ботинок Рикса. Судя по данным, раздобытым Александром, эти пушки использовали для наведения на цель установленные в земле подслушивающие устройства. Но пока пушки промахивались, дротики не долетали до Харт, поскольку баллистические параметры явно были рассчитаны на обстрел людей, а не Риксов, умевших бегать намного быстрее. Даже на расстоянии в несколько метров от Рикса до упрятанных в земле жучков, капризная скорость звука играла свою роль. Некомпетентность местной полиции здесь, в дальних пределах империи, всегда изумляла Харт. Она радовалась тому, что несколько сотен имперских солдат так сильно разбросаны по планете. Неожиданно пыльные дуги стали опережать ее. Кто-то произвел перекалибровку орудий в реальном времени и пытался подстроить под скорость бега Рикса. Очень скоро дротики могли настичь ее. хотя бы за счет метода пробы и ошибок. В данный момент она представляла собой задачку с единственной переменной. Харт запросила у своей внутренней программы цепочку случайных чисел и побежала, постоянно меняя направление. Однако автоматические пушки буквально сошли с ума и делали по 1000 выстрелов в минуту. Рано или поздно Харт должна была оказаться под ударом. Из-за нескольких попаданий она бы не погибла, но сейчас у нее не было времени на раны. Придерживая Хартер одной рукой, Харт зубами повернула регулятор мультигана и вывела на другой режим. Проклятие, насколько неудобной была эта штуковина. Рикс жалела о том, что не имеет возможности достать собственное оружие. Харт прицелилась вслепую, не оборачиваясь. Оборачиваться было нельзя. Глаза были ее слабым местом, уязвимым для любого попадания. Она сделала расчет на основании траектории полета дротиков и выстрелила. Мультиган выразительно грохнул. Через несколько секунд послышался громкий взрыв. Одна из пушек вышла из строя и умолкла. Харт забросила мультиган за другое плечо, взяла за точку отсчета центр очередной пыльной дуги. Палец лег на спусковой крючок. Оружие дважды пискнуло. Этот извиняющийся тембр был так характерен для примитивных и глупых устройств. Для такого режима стрельбы в мультигане был предусмотрен только один заряд. Струйка дротиков плясала по земле, тянулась за Риксом, и тут Харт совершила редкостную ошибку. Она четко рассчитала прыжок, чтобы ускользнуть от обстрела, но не до конца учла вес раны Хартер, лежавшей у нее на плече. В итоге Риксу удалось подпрыгнуть вверх всего на 2 метра, и 4 дротика попали в нее. Один угодил под колено, расплющился, ударившись об гиперуглеродное покрытие, и соскользнул, не оставив ни царапинки. Другой попал в ягодицу, рассек мышцу, но отскочил от подкожной брони, которой были снабжены все солдаты Риксы для защиты при падениях. Третий дротик прошил живот, ткнулся в неуязвимый позвоночник и рассыпался шрапнелью. Шрапнель разорвала желудок Харт, который тут же начал процесс автоматического заживления, и повредил 2 из 7 почек. С этой потерей можно было смириться. Единственное серьезное повреждение нанес дротик, попавший в левое предплечье. Он угодил между лучевой и локтевой костью и застрял в гиперуглероде, как клин в сыром дереве. Локтевой состав у Харт тут же перестал сгибаться. Мгновенно заработала запасная лучевая кость, и рука вновь задвигалась, однако крепость тоненькая, как иголочка, запасной кости составляла всего 10% от нормы. И когда Харт приземлилась после прыжка, она неожиданно выронила рану Хартер, и та покатилась по обледенелой траве, будто выброшенный из поезда труп. Рикс вскочила на ноги и развернулась лицом, продолжавшей визгливо палить пушки. Дрожащей кистью раненой руки, она крутанула регулятор мультигана и обрушила на автоматическую пушку весь арсенал. Инфралазер, магнитные снайперские пули, взрывчатые снаряды, залп урановых пуль, фонтаны микроскопических кусков фольги, от которых воздух вокруг нее заискрился. Пушка замолчала за несколько секунд до того, как очередная порция дротиков могла настичь Рикса. Орудие то ли перегрелось, то ли вышло из строя. В инфракрасном диапазоне Харт увидела множество милиционеров, бежавших со стороны центра связи, примерно за километр от нее. Милиционеры бежали пригнувшись, не слишком быстро и очень нервно. Харт выпустила по ним еще один залп микрофольги, чтобы вывести из строя любые датчики, способные засечь тепло тела раны Хартер. Затем она выстрелила в воздух и бросилась к своей утраченной ноше. Подхватив Хартер на руки, Рикс побежала дальше. Сверкающие чешуйки фольги летели вслед за Харт. Ветер дул ей в спину, и фольга сыпалась на землю, как металлический снег. Рикс пробежала по тундре 20 километров и решила проверить, не ранена ли Хартер. Это стало ее второй ошибкой. Кожа раны была покрыта синяками. Термальным зрением Харт уловила усиление кровотока. Тело реагировало на растяжение лучезапястного сустава. Нижняя губа раны была рассечена и кровоточила. Ее веки дрогнули и приоткрылись. Только по прошествии времени можно было бы понять, есть ли у нее скрытая травма головы. А потом Харт разглядела еле видимый при свете звезд в полярной ночи темный кружочек запекшейся крови на форменной милицейской одежде. Харт опустилась на колени. На миг ее ослепила волна странного, жуткого чувства. Она тут же овладела собой и более внимательно осмотрела рану. Дротик пронзил грудь раны Хартер насквозь, и хрупкие кальциевые кости грудной клетки не остановили его. Внутри тела дротик должен был бы превратиться в шрапнель, но предназначался для цели, защищенной броней. В груди раны Хартер не оказалось ничего такого, что оказало бы достаточное сопротивление. Дротик не попал ни в сердце, ни в позвоночник, но проколол легкое. Женщина дышала часто и неглубоко. Харт прижалась ухом к ранке и стала слушать, не раздастся ли красноречивый шелест, говорящий о пневмотораксе. Нет, давление внутри грудной полости не возросло. Кровотечение остановилось? Харт облегченно вздохнула и испытала удивительное трепетное ощущение, для которого не могла найти слов. Не просто удовлетворение от того, что выполнил еще один этап операции. Нет, это чувство было животным, наподобие сексуальной страсти или успокоительных запахов родной орбитальной станции. А причина этого чувства, этой всепоглощающей радости, была проста. Рана Хартер останется жить. Сенатор. Война изменила все. За неделю состоялось несколько заседаний военного совета, во время которых очерчивались главные контуры серьезнейших потрясений на 80 планетах в ближайшие десятки лет. Для миров дальних пределов совет внес изменения в законы о рождаемости и образовании. Следующее поколение должно было стать многочисленнее, предусматривался высокий прирост населения. Сенатор-экспансионист, входящий в состав Совета, выступил с предложением, в котором звучали термины типа «заместительное население». На Нароксом этот эвфемизм произвел отталкивающее впечатление. Почему бы просто не назвать этих несчастных сиротами? Однако она проголосовала вместе со всеми остальными. Решение было принято единогласно. За рост рождаемости предполагалось выплачивать щедрое земельное вознаграждение из имперских резервов. На 20 планетах наиболее многодетным родителям должны были выделять участки девственных лесов. К тому времени, когда сотни боевых кораблей из центра галактики доберутся до мест новой дислокации вблизи границы с Риксами, малыши, детища демографического взрыва, подрастут и станут десантниками, пехотинцами, заменят технический персонал, втянутый в воронку войны. Это невероятно многочисленное поколение, взращенное на окраинах империи, предполагалось использовать для заселения уничтоженных городов, а потребовалось бы и для повторной колонизации выжженных войной планет. «Величественное шествие Константы. Вот удобство в ведении войны», — думала Нара Оксом. При том, что диаметр империи равнялся 30 световым годам, скорость продвижения войны замедлялась до таких временных рамок, внутри которых человеческое семя могло быть посажено как озимое, на всякий случай, на черный день. Оксом была вынуждена согласиться на необходимость прироста населения даже на своем родном Вастхолде, в 7 световых годах от Ирийской границы. Результатом этих законодательных мер должно было стать освоение нетронутых материков Вастхолда. Здесь биомасса стабилизировалась в течение нескольких столетий, а теперь ее предполагалось уничтожить буквально за сутки, чтобы было где вырастить поколение пушечного мяса. Империя наполняла кровавую ванну, способную поглотить десятки миллиардов людей. Сенатор-экспансионистка порой доходила до экстаза, расписывая эти планы, от ее разума исходили волны партизанской лихорадки. Ее фракция в Сенате уже давно призывала к увеличению рождаемости. Экспансионисты разделяли с секуляристами и утопианцами тревогу за рост власти мертвых. При этом их девиз гласил «Храните мертвых вместе с живыми». Они пытались изменить баланс власти только за счет численного преимущества, за счет непрерывно растущей популяции. И, следовательно, за счет существования вечно агрессивной, расширяющейся империи, внутри которой мертвые ни за что не смогли бы преобладать. Утопианцы придерживались другой, столь же непрагматичной тактики. Они обещали всеобщее возвышение, при котором симбиант даровался бы любому гражданину империи. Тогда мертвые были бы представлены всеми классами, и каждый имел бы право на свой кусок пирога бессмертия. Сенатору Оксом и представляемой ею партии секуляристов обе эти стратегии представлялись абсурдными. Громадные массы живых, за которые ратовали экспансионисты, были обречены на то, чтобы стать людьми второго сорта. Как сказал один древний философ, бедные бедны только потому, что их много. А если бы к этому уравнению прибавилось бессмертие мертвых богачей, то классовая рознь в империи воскрешенных стала бы еще более заметной. Картина будущего, рисуемая утопианцами, при которой каждый год возвышение получали бы миллиарды, также не выдерживала критики. При таком варианте развития событий 80 планет попросту задохнулись бы, и живые согнулись под грузом своих предков. Обе схемы создавали такие демографические проблемы, которые можно было бы решить только путем завоеваний. План секуляристов выглядел проще. Зейд давным-давно справедливо назвал их поборниками смерти. Всеобщая и неотвратимая естественная смерть уравнивала всех членов общества. Конечно, изобретенную технологию изготовления симбионта уже нельзя было отменить, однако его применение следовало до предела ограничить. К возвышению нужно было прибегать редко, а отказ от него поощрять. Кроме того, секуляристы мечтали о том, чтобы в руках живых было сосредоточено как можно больше власти, а мертвые могли жить в своих серых анклавах и созерцать черные стены, но не должны были пользоваться своим единомыслием и накопленными богатствами для определения общего курса империи. Эти три партии, составлявшие в Сенате явное большинство, противостояли императору, однако оппозиция не была единой. Для того, чтобы поддержать свою идею прироста населения, сенатор-экспансионистка продемонстрировала советникам записи, сделанные во время первого вторжения риксов. 80 лет назад риксы пытались навязать империи свою волю, заставив согласиться с внедрением гигантских разумов во все имперские инфраструктуры. Вторжение началось с наглого террора. Города живых обстреливали из космоса хаотичными гравитационными лучами. Здания рушились, как будто были выстроены из соломы. Толпы людей превращались в груды трупов, валявшиеся вперемешку с обломками металла и пластика. Анклавы серых обстреливали особыми разрывными снарядами. Симбионты после попадания таких снарядов восстановлению не подлежали. В сельской местности, вдали от атомных станций, население и животных уничтожали обычными бомбами. Оксом смотрела на эти страшные кадры и думала: смерти хватает на всех. Возможно, в этом была природа соблазна войны. Она давала всем партиям то, чего те желали. Миллионы новых возвышенных героев для утопианцев, колоссальный рост населения для экспансионистов, множество настоящих смертей для секуляристов. А для императора и лоялистов период непререкаемой авторитарности. Когда сенатор-экспансионистка закончила свое выступление, мертвый монарх кивнул. Сгущалась тьма. Оксан догадывалась, что император не спал двое суток, а сутки на родине были долгие. Мертвые во сне нуждались мало, они просто ненадолго входили в состояние медитации, общались с вечностью и за это время омолаживались. А вот живые члены совета выглядели изможденными. «Рад, что вы решили приготовиться к худшему, сенатор». «Благодарю вас, ваше величество». «Есть возражения?» – осведомился император. Нара поняла. Вот оно. Весь пакет законопроектов, рост населения, детство, наполненное муштрой, бесчисленные девственные земли, принесенные в жертву войне – все сводилось к обычному голосованию нескольких измученных мужчин и женщин. Все происходило слишком быстро. Она кашлянула и проговорила. «Не кажется ли уважаемым членам Совета, что теперешнее вторжение риксов отличается от первого?» «Отличается?» – спросил мертвый генерал. «Оно еще, по сути, не началось». «Но ведь предыдущее вторжение началось внезапно, с четкого ультиматума, за которым последовала волна одновременных террористических актов на нескольких планетах». «А разве это вторжение началось не внезапно, сенатор Оксом?» – спросил император. Нара научилась лучше понимать этого человека. Сейчас он был заинтригован. «Столь же внезапно, но оно отличается строгой ограниченностью», – ответила Оксом. «Была атакована единственная планета. Ни одна из гражданских целей не подверглась разрушению». «Шантажом они добились того, чего не достигли бы террором», — возразил мертвый генерал. «На планете бесчинствует гигантский разум, навязанный нам за счет захвата заложников». Оксом кивнула и постаралась скрыть отвращение. Во время первого вторжения империя потеряла 4 миллиарда подданных, но не пожелала сдаться. А когда возникла угроза для возлюбленной императрицы, риксам дали зеленый свет. «Какие бы отвратительные цели риксы перед собой не ставили», — сказала Оксом, — «они проявили удивительную изобретательность своей атаки. Единственная планета, единственная заложница, ограниченные результаты». «И абсолютный успех», — добавил император. «Неповторимый успех, сир», — уточнила Оксом. Она почувствовала, что советники осознали справедливость ее слов. Риксы вряд ли могли захватить еще одного заложника по статусу равного императрице, и никто, кроме императора, не сумел бы ничего противопоставить упрямству, проявленному Зеем. «Вы думаете, они теперь успокоятся, сенатор?» «Я думаю так, сир. Они уже пытались поставить нас на колени, но этого у них не получилось. Но на этот раз они решили испытать более хитрый подход». Она обвела взглядом круг советников и заметила, что сквозь их усталость начал проступать интерес. «Мы не знаем, какова их конечная цель», — продолжала она. Но было бы странно с их стороны начать войну с настолько четко рассчитанного удара только для того, чтобы вернуться к тактике грубого террора, применявшейся во время первого вторжения. Мертвый генерал прищурился. «Допустим, сенатор, как вы сказали, их сомнительная победа неповторима, но наверняка она и не бесцельна. Теперь у них на одной из имперских планет функционирует работоспособный гигантский разум, и они намереваются вступить с ним в контакт. Они явно желают получить какие-то стратегические преимущества за счет оккупации Легиса. Преимущества, следствием которых станут акты террора, подобные тем, что имели место во время первого вторжения», — подхватил император. «Если риксы получат те знания, которые их разум почерпнул на Легисе, они будут знать нас лучше, чем 100 лет назад». «Так пусть они узнают о нашей стойкости», — с пафосом проговорил Рац Импар Хендерс. «Интересное выражение, сенатор Хендерс», — похвалил его император. «Вероятно, нам следует продемонстрировать, на какие великие жертвы мы готовы». «Какая жертва более велика, чем 4 миллиарда жизней, потерянных во время первого вторжения?» — спросила Акс Минг. «В этом смысле риксы должны бы нас хорошо знать». Император задумчиво кивнул. Советники уважительно притихли. И тут Нара увидела это в мыслях мертвого монарха, нависшую тень страха и силу его решимости. Воля императора достигла пика, абсолюта. Он был готов на все, лишь бы не позволить риксам войти в контакт с гигантским разумом. Если рысь подведет, могло случиться нечто ужасное. Старший помощник. На этот раз все встретились в каюте Хоббс. Она вовсе не хотела, чтобы эта мрачная репетиция проходила в ее маленьких личных владениях. Но ее каюта больше других походила на каюту Зея размерами и планировкой. Только наблюдательного пункта не хватало. К тому же капитанская каюта была совсем рядом. Заговорщики нервно заняли свои места. Они исполняли роли убийц в игре, которую все еще боялись воплотить в реальность. «Вы уверены, что сумеете провести нас к нему?» Еще раз осведомилась Магус. Хоббс кивнула. «У меня уже несколько месяцев есть все коды капитана. Он иногда посылает меня к себе в каюту, если что-то там забывает». «А вдруг он поменял коды?» «Не поменял», — коротко ответила Хоббс. Ей очень хотелось, чтобы Магус перестала спрашивать об этом. Ни к чему было заговорщикам знать о ее намерениях. «Хоббс, можно верить», — успокоил Томпсон второго пилота. «Они с капитаном большие приятели». Эти слова больно ранили Хоббс. Эта ударная волна вины была похожа на очередной скачок гравитации. Стрелок Томпсон теперь полностью доверял ей, и в его взгляде сквозило не только доверие. Ее утопианская красота снова все осложняла. Она заметила, как остальные отреагировали на высказывание Томпсона. Похоже, они не разделяли его слепой веры. Магус по-прежнему немного опасалась Хоббс, а Ху, похоже, уже начал верить в то, что все это с самого начала замыслила она, а не Томпсон. Кэтри поняла, что надо быть осторожнее. «Ходи, Кинг», — распорядился Томпсон. Вошел лейтенант Кинг. Глаза у него испуганно бегали. Во время убийства его работа заключалась в блокировке записывающих устройств корабля, то есть он должен был находиться на своем рабочем месте связиста. Поэтому сейчас он играл роль капитана Зея. Магус и Хоббс взяли его под руки, неуверенно переглянулись и осторожно потянули вперед. Все это происходило во время ежедневной получасовой отмены высокого ускорения, и сейчас рысь двигалась с милосердно устойчивой гравитацией в 1G, но все равно переговорщики передвигались с повышенной осторожностью. За последние 5 дней их тела успели настроиться на любые неожиданности и сюрпризы. Томпсон сел на корточке посередине каюты на ритуальном коврике с клинком ошибки в руке. Этот клинок был самый настоящий. Его, как сказал Томпсон, ему подарил отец в честь окончания академии. «Хорош подарочек», — подумала Хоббс. Она и не представляла себе, что семейство Томпсона настолько серое. На самом деле все заговорщики были родом из консервативных семей. В этом и заключалась ирония ситуации. Бунты никак не укладывались в рамки имперских традиций. Но с другой стороны, безусловно, именно серых наиболее сильно возмутил отказ Зея от ритуального самоубийства. Хоббс и Магус толкнули Кинга вперед. Томпсон вскочил и вогнал кулак в живот лейтенанта. Изобразив крестообразное рассечение, положенное по ритуалу, он отступил назад, а Кинг весьма убедительно рухнул на коврик. Заговорщики уставились на распростертое на коврике тело. «А как мы узнаем, что все нормально? Поверят ли нам?» – жалобно проговорила Магус. «Мы же не патологоанатомы». «Полного исследования не будет», – заверил ее Томпсон. «Самоубийство без видеозаписи? А не будет ли отказ моего оборудования выглядеть чересчур подозрительно?» – спросил Кинг, поднявшись с коврика. «При таких перегрузках не будет», – сказала Хоббс. На протяжении 7 дней после начала маневра на корабле то и дело выходили из строя какие-нибудь системы. Их диагностические и ремонтные блоки работали на последнем пределе. Люди постоянно срывались. Несколько раз за последние 10 часов старший помощник гадала, не перессорятся ли между собой заговорщики, и надеялась на то, что мятеж развалится под собственным весом. «Не волнуйся», – добавил Томпсон. «Любые отклонения, которые обнаружатся при вскрытии, можно будет списать на фокусы легкой гравитации». «Даже кровь на твоей форме?» – поинтересовалась Магус. «А я форму в космос вышвырну». «Но тщательное исследование останется на усмотрении капитана Хоббс», – заключил за Магус начатую фразу Томпсон. Все уставились на нее. И снова она ощутила на своих плечах груз заговора. «Когда я успела стать во главе бунтовщиков?» – задумалась Хоббс. Не завела ли она кампанию заговорщиков дальше? Не втянула ли их во все это глубже, чем если бы вообще не отреагировала на речи Томпсона? Она усилием воли прогнала сомнения. Размышления о содеянном – упражнение в бессмысленности. Теперь Хоббс была обречена, и ей следовало играть свою роль. «Официально все это будет выглядеть, как обдуманное самоубийство», – сказала она. «И такая трактовка станет разумной и политически приемлемой». Остальные друг за другом кивнули. Согласие, подобно вирусу, распространилось по каюте. Стоило Хоббс упомянуть о политической ситуации, и тем самым она намекнула, что они исполняют жгучее желание аппарата. Любое лишнее высказывание, и она сильнее бы испачкала руки. «Значит, договорились», — сказал Томпсон и спросил, обратившись к Магус и Хоббс. «Вы вдвоем с Зеем управитесь?» «Не проблема», — ответила Магус. Ростом она была почти в 2 метра. В обычной ситуации она бы легко убила человека такой комплекции, как Зей. Но капитан Зей являлся неотъемлемой частью рыси. Заговорщики не могли позволить ему обратиться к корабельному гиперкомпьютеру голосом или жестом. Если допустить, что он на всякий случай подготовился к возможному бунту, то защитные приказы, запрограммированные в системе безопасности его каюты, могли сработать от единственного жеста, одного короткого слога. Заговорщики понимали, чтобы план сработал, все должно было произойти за считанные секунды и совершенно внезапно. Пора было обратить внимание присутствующих на этот момент. «Он может успеть крикнуть», — заметила Хоббс. «Вам придется заткнуть ему рот, Томпсон». Стрелок встревоженно посмотрел на нее. «Когда? Когда я буду его закалывать? Мне ведь нужно нанести ему четкий удар в живот. Его рана получится рваной, никто нам не поверит». Магу сразу забеспокоилась. «Может быть, это сделает Йенху?» Соратник Томпсона по артиллерийской части нервно облизнул губы. Он не желал участвовать в насилии как в таковом. По плану Томпсона он должен был стоять на стрёме, предупредить остальных в том случае, если капитан вдруг окажется не один, и дать знак, когда можно будет выйти из каюты незамеченными. «Он должен остаться в коридоре», — заявил Томпсон. «Это сделаете вы, Хоббс. Просто врежьте ему по губам». «Но мне придется держать его за руки», — возразила Хоббс. «Вы же не раз видели, как ловко он работает с воздушными экранами. Да он может пальцем шевельнуть и поднять тревогу». «Может быть, стоит просто отключить его?» – предложила Магус. «Исключено», – покачала головы Хоббс. «Адепт обязательно заметит любую черепно-мозговую травму. А аппаратчики непременно хотя бы наружно его осмотрят». «Я готов рискнуть. Давайте вырубим его», – сказал Томпсон. Магус кивнула. Хоббс мысленно облегченно вздохнула. Они взяли нужный курс. «Нет», — сказала она, — «мне за все отдуваться, и я вот вам что скажу. Нам нужен еще один человек». Хоббс внимательно следила за Томпсоном. Да, она надеялась на то, что заговорщики одумаются, но, по идее, погрузившись в заговор настолько глубоко, она должна была бы выступать против расширения круга посвященных. Томпсон собрался было возразить, но передумал. Он явно что-то скрывал, что-то у него было в резерве. Возможно, у него разработаны планы и насчет самой Хоббс, после того, как власть на корабле перейдет в ее руки. От этой мысли Хоббс похолодела, но сумела сдержаться. «Я кое-кого знаю», — сказала она. «Парень ловкий и сильный. Ему можно доверять». «Я не хочу, чтобы кто-то еще», — запротестовала Магус. «Он уже с нами», — прервала ее Хоббс и обвела заговорщиков ледяным взглядом. Он сам ко мне пришел и спросил, не может ли чем-нибудь помочь. Томпсон недоверчиво покачал головой. «Думаете, только вам не хочется погибать?» – осведомилась Хоббс. «Просто взял и явился к вам?» – спросил Томпсон. «И предложил учинить бунт?» Она кивнула. «Я старший помощник». «И кто же это, Хоббс?» «Десантник, рядовой». Называть имя не стоило. Зачем было давать им время на проверку этой истории? «Простолюдин?» – скричала Магус. Даррен Кинг брезгливо поджал губы. Эти люди происходили из солидных флотских семей. «Я уже сказала, он необычайно ловок. В рукопашной схватке он нас всех вместе уложит». «Вы ему верите?» – спросил Томпсон, прищурившись и не сводя глаз с Хоббс. «Абсолютно», – ответила она. «А вот это было чистой правдой». Боевик. Разведывательный флайер был оснащен и реактивными, и электромагнитными двигателями. Разумное решение. Из-за низкого уровня развития имперской техники каждой системы по отдельности не хватало для скоростного бронированного летательного аппарата. Кроме того, если одна из систем внезапно выходила из строя, другая могла обеспечить флайеру более или менее мягкую посадку. Серьезно покалечить флайер мог только удар, который вывел бы из строя оба механизма одновременно. Однако Харт намеревалась сохранить это транспортное средство в приличном работоспособном состоянии. Ей нужно было посадить флайер на землю целым и невредимым, даже если бы пришлось прикончить обоих солдат на его борту. Одного из них она видела отчетливо. Озаренный светом полярной звезды, он низко наклонил голову, вглядываясь в северный квадрант неба. Двое разведчиков медленно подлетали к цели и пока явно не решили, вызывать ли им подкрепление. Осторожность была вполне оправдана. Наверняка они знали о том, что сбежавшая Рикс уже убила 21 преследователя и сбила один флайер. Пока. Но Харт знала, что эти люди побоятся запрашивать помощи. Харт вылавливала флайер 3 часа и выловила с помощью ложных целей. Как только у разведчиков начался плановый вылет, Харт выложила на снег мешок с пойманными ею полярными зайцами. Как и следовало ожидать, совместное тепло, излучаемое телами зверьков, отразилось на дисплеях имперских приборов как термальный образ человека. Экипаж разведывательного флайера запросил подкрепление. Шевелящийся мешок окружили 50 пехотинцев и забросали несчастных зайцев парализующими гранатами. Зверьки каким-то образом ухитрились уцелеть, но одна из гранат подожгла мешок, и в результате во все стороны разлетелись оглушенные очумелые зайцы. Для двоих солдат-разведчиков экипажа этого флайера это стало лишь одним из многих сегодняшних сюрпризов. На протяжении короткого светового дня, который являлся лишь частью вахты двоих разведчиков, им довелось услышать, как по бронированной обшивке флайера лупит град снарядов, и увидеть орудийные вспышки. Они сообщили на базу о том, что враг открыл по ним огонь. Тут же примчалось звено реактивных истребителей, но град снарядов оказался самым настоящим градом, редко, но метко выпавшим в данном участке тундры. Орудийные вспышки, примерещившиеся пилотом, образовались из-за попадания крупных градин на заросли люминесцентных грибов. Расчеты, потребовавшиеся для того, чтобы сложный метеорологический эффект осуществили специальные дирижабли, занимавшиеся рассеиванием облаков в атмосфере Легиса, оказались весьма напряженными даже для компьютерных ресурсов Александра. Правда, самой Харт было совсем нетрудно заставить грибы светиться с помощью обычного портативного лазера. В течение нескольких часов после этой передряги экипаж злосчастного флайера водил свою машину широкими кругами. Бортовой компьютер флайера, как все прочие военные компьютеры, работал независимо от планетарной сети и потому не поддавался контролю со стороны Александра. Однако для осуществления навигационных маневров пилоты все же нуждались в данных, получаемых с орбитальных метеорологических спутников. Вид местности постоянно менялся из-за снежных заносов и смещения ледников, и бортовой компьютер то и дело получал обновленную информацию. Александр вносил в эти сведения кое-какие изменения, вследствие чего навигационная программа выдавала совершенно бредовые результаты. Пилоты и разведчики отлично понимали, что безнадежно заблудились, но как они не психовали, звать своих соратников на помощь в третий раз не решались. И вот теперь они обнаружили новую цель. Под ледяной коркой виднелся четкий тепловой силуэт человека. В ледяной пещерке находилась рана Хартер. От полученной раны она металась в жару и хрипло нервно дышала. Экипаж флайера вскоре должен был увериться в том, что обнаружил настоящую цель. От флайера отделилась небольшая фигурка. Острый слух Рикса уловил характерный звук реактивного двигателя. Дистанционно управляемый дрон опустился с безопасной высоты, на которой держался флайер, и двинулся к входу в ледяную пещеру. С помощью своей коммуникационной биопрограммы Харт сканировала электромагнитный диапазон в поисках контрольной частоты дрона. Она с трудом поверила себе. Дрон использовал самую обычную, некодированную радиочастоту. Харт подсоединилась к системе передачи изображения. Вскоре появился призрачный силуэт Раны Хартер. Размытый, нечеткий, такой, каким его могло передать несовершенное ночное зрение дрона. Рикс нарушила связь радиопомехой, разновидностью электромагнитных всплесков, часто возникающих на Легисе из-за полярных сияний. Харт взволнованно ждала. Не позволила ли она этим людям слишком хорошо разглядеть Рану? Если бы они теперь запросили подкрепление, то ситуация могла резко выйти из-под контроля. Тогда Рана погибла бы, став жертвой грубой параноидальной доктрины преобладающих сил, принятой в имперской милиции. Флайер-разведчик почти неподвижно завис над обледенелым сугробом на несколько бесконечно долгих минут. Можно было не сомневаться, измученные пилоты решали, как быть. Наконец от флайера отделился второй дрон. Ему Харт заморочила голову, как только он приблизился ко входу в пещеру. На этот раз флайер отреагировал. Как и ожидала Харт, он начал снижаться, пытаясь восстановить видеосвязь с потерянными дронами. Установленные на носу флайера орудия нацелились на пещеру. Рикс пропустила через барьер электронной блокады несколько кадров изображения, тем самым заманивая разведчиков, вынуждая их опуститься еще ниже. Она заметила, что Рана отползла подальше от видеоискателей дронов. Молодец, значит, еще соображала, что к чему. Состояние Раны беспокоило Харт. Раненая женщина то мыслила ясно, то впадала в горячечный бред. Экипаж флайера заглотнул наживку. Машина опустилась еще ниже, до критической отметки. Харт выскочила из сугроба, сбросила термальный камуфляжный покров и накинула трос на хвост имперского флайера. К обоим концам троса из моноволокна были прикреплены снаряды, начиненные обедненным ураном. Трос, как болт, завертелся вокруг флайера. Харт чутко рассчитала бросок, и самодельная Бола опутала хвостовые винты. Машина закликотала, словно атакующий ястреб. Крепость моноволокна превосходила сопротивление лопасти винтов. Своим ночным зрением Харт разглядела, как от флайера в разные стороны полетели куски металла. Услышав свист осколка, она вовремя пригнулась и велела своей биопрограмме помех глушить любые частоты, на которых экипаж мог выйти на связь и запросить подкрепление. Флайер встал на дыбы, будто конь. Неповрежденные передние винты по-прежнему работали. Машина начала двигаться задним ходом. Казалось, будто она скользит, съезжая с невидимого холма. Харт выхватила нож и побежала к беспомощному флайеру. Она услышала, как отключились передние двигатели. Это сработала аварийная система, предназначенная для выравнивания машины. Издавая инфразвуковое жужжание, заработали электромагнитные системы взлета. От выброса статического электричества у Харт дыбом стали волоски на руках. Воздух наполнился озоном. Падение флайера замедлилось как раз перед тем, как он был готов удариться о снег. Харт все рассчитала точно. Как только флайер достиг нижней точки, она прыгнула. Металлические ступни босых ног Рикса беззвучно коснулись бронированной палубы флайера. Машина накренилась под весом Харт, и стрелок, сидевший позади, обернулся в своем гамаке и увидел ее. Он вскрикнул, но меткий удар ногой в висок утихомирил его. Пилот что-то прокричала в шлема микрофон, но в ответ ничего не услышала. Харт перерезала ей горло моноволоконным ножом, распорола ремни гамака и выбросила тело пилота за борт. Готовясь к этой атаке, Харт изучила пульт управления сбитого ею флайера и теперь без труда нашла кнопку аварийной посадки. Из шлемофонов потерявшего сознание стрелка доносился голос, что-то тараторивший на местном диалекте. Какой-то сигнал тревоги прорвался таки от флайера к милицейской базе. Харт очень надеялась на то, что на третью просьбу о подмоге милицейское начальство отвечать не поторопится. Ее система помех разорвала входящее сообщение на клочки и обрывки статических всплесков. Стрелка Рикс тоже выбросила за борт, а себе оставила его снайперскую винтовку и аварийный паек. Несмотря на хрупкую комплекцию, Рана ела больше Харт, а собственные запасы продовольствия у беглянок закончились. Как только флайер уверенно опустился на снег, Харт условно свистнула и выпрыгнула из машины. Осмотрев задние винты, Харт обнаружила, что ей повезло. Сильно повредился только один из них, а второй просто заглох, когда его опутало моноволокно. Харт обрызгала винт специальным растворителем моноволокна, крутанула лопасти рукой, и они послушно завертелись. Из снежной пещеры вышла рана, укутанная в термальный камуфляж. Клубы пара, срывавшиеся с ее губ на морозном воздухе, были отчетливо видны на фоне ночного неба. Дышала она по-прежнему неровно. Она с трудом волокла по снегу крыльчатку винта, которую они с Харт сняли со сбитого флайера. Рикс принялась за разбитый винт. Она включила лазерный резак и отпилила остатки сломанного винта. К тому времени, как она покончила с этой работой, рана успела добраться до флайера. Харт нацепила винт на освобожденную от обломка втулку. Винт сел на место, как влитой, и образцово завертелся. Как ни недоразвиты были эти имперские инженеры, но следовало сказать им спасибо за то, что машины они собирали по принципу взаимозаменяемости и стандартности запасных частей. С помощью бластера Харт отогрела обледеневший винт. Рикс поспешно усадила рану в кресло стрелка и поцеловала ее. Потрескавшиеся губы раны тронула вялая улыбка. Обезвоживание сказывалось, хотя она постоянно пила талую воду. «Теперь мы отправимся в какое-нибудь безопасное место?» — спросила Хартер по-рикски. Голос у нее изменился, из-за раны в груди он стал странно непривычно глухим. «Да, рана». Харт запрыгнула внутрь флайера и запустила двигатели. Она закрыла глаза и прислушалась к их звуку. «Звук хороший», — сказала рана Хартер. «Он полетит». Харт обернулась и посмотрела на свою пленницу, союзницу, возлюбленную. Эта женщина была способна воспринимать звуки даже за пределами рикского диапазона слышимости. Она могла взглянуть на небо и предсказать погоду на целый день. Когда Харт охотилась на зайцев с помощью моноволоконного бола, рана в первую же секунду определяла, какой из бросков окажется удачным, а какой обернется промахом. Она без труда вычисляла протяженность ледяных пещер, в которых они прятались последние дни, стоило ей только посмотреть на трещины возле входа в эти пещеры. Харт надеялась, что и насчет флайера рана не ошибается. Эти машины летали быстро, но все же, на взгляд Рикса, металл их обшивки был слишком хрупким для жестоких арктических морозов. Рикс прибавила мощность реактивных моторов, подключила электромагнитный двигатель, и маленький флайер поднялся вверх и устремился к северу. Они летели туда, где угасало северное сияние. Харт чурилась от ледяного ветра. Наконец-то она раздобыла средство, с помощью которого можно было атаковать центр связи и избавиться от назойливой погони имперских ищеек. Теперь они с раной направлялись к самому полюсу, чтобы там продолжить свою одинокую миссию, чтобы дождаться приказа от Александра.